Глава 4. В коридоре, длинным и извилистым, стоял особый больничный дух. Те, кто бывал в муниципальных клиниках, хорошо понимают, что я имею в виду. У нас ударил аромат, состоящий из смеси запахов хлорки, лекарств и готовящегося гороха. Вокруг стояла странная тишина, и сначала мне показалось, что больных тут нет. Двери в палаты были плотно закрыты, и из них не пробивалось ни звука. Очень странные люди лежали тут. Они не смотрели телевизор, не слушали радио, не курили у окна. Может, на первом этаже расположены не палаты, а медицинские кабинеты? Но вдруг раздался женский крик, и я, поняв, что голос принадлежит Варе, пошел на звук. Без стука распахнул тяжелую, выкрашенную сине-белой краской дверь и увидел довольно симпатичную комнату, обставленную шиком 50-х годов. В углу большого продавленного черного кожаного дивана в голос рыдала Варя. «Что случилось?» – спросил я. Стоявший у шкафа мужчина повернулся. В руках он держал стаканчик с темно-коричневой жидкостью. Мой нос уловил запах валерьянки. Странно, однако, что врач решил предложить Варе это лекарство. Принято считать, что настойки и отвары, приготовленные на базе валерьянового корня, хорошо успокаивающие, но они никак не скоропомощное средство. Выпив один раз 40 въедливо пахучих капель, вы не прекратите истерику. Валерьянка накапливается в организме и начинает действовать после 5-6 приема. Но люди в массе считают иначе. Спросите, откуда я это знаю? Как-то раз в мои руки попалась книга итальянца Томазино Перуджио «Растения, лекарства и яды». После ее прочтения я перестал относиться к гомеопатии, как к невинной забаве. «Вы приехали с ней?» – спросил у меня доктор. «Да, очень хорошо», – с облегчением пробормотал врач и буквально влил Варе в рот абсолютно бесполезную настойку. Но, очевидно, эффект плацебо распространяется на всех. Варя проглотила и затихла. «Что случилось?» – повторил я вопрос. Доктор принялся рассказывать. Ночью в больницу доставили Илью Наметкина. Парень был в насквозь мокрой одежде. С его рук капала кровь. Прежде чем впасть в невменяемое состояние, он рассказал, что ехал вместе со своей любовницей Аленой Ширгиной на ее дачу. Дорога скользкая, а Илья не слишком ловкий водитель. На повороте он не справился с управлением, и «Жигули» слетели с шоссе. На беду, это произошло на берегу довольно широкой и глубокой реки со смешным названием Моська. Машина рухнула вниз с крутого обрыва и мигом затонула. Илья не помнит ничего. Ни как упал в воду, ни как вылез из нее, разодрав кровь об острые обломки льда руки. Ему в тот вечер повезло дважды. В первый раз, когда остался жив и сумел выплыть. И второй, когда его увидели местные парни, катившие с дискотеки домой. У них оказался мобильник. Скорая приехала мгновенно. Алена осталась на дне. «Ее не нашли?» Тихо спросил я. Услышав этот вопрос, Варя снова судорожно зарыдала. Доктор постучал кулаком в стену. Появилась толстая девица, облаченная в белый халат. Слишком узкий для ее мощной, грудастой фигуры. «Слушаю, Степан Аркадьевич», сказала она. Врач кивнул на Варю. «Ася, отведи ее и сделай...» Название лекарства я не разобрал, но медсестра великолепно поняла, что имел в виду доктор. «Пойдем, милая», – легко подхватила она Варю. «Что ж поделать, так Господу угодно». Причитая, она уволокла женщину за дверь. Степан Аркадьевич ужидательно уставился на меня. «Алену не нашли?» – повторил я. Врач развел руками. «С утра водолаз работал, машина на дне, двери открыты. Наверное, труп в сторону отбросило. Думаю, еще, конечно, походят по дну, да только, скорее всего, весной обнаружат. А может, и нет. Моська – река хитрая, очень глубокая, с омутами. Эх, сколько я не говорил на районных совещаниях, все без толку. О чем? Так на том месте 3-4 аварии в год случается. Шоссе делает крутой поворот, выходит на берег Моськи и снова сворачивает в сторону. Такая крутая петля получается. Вот машины и слетают с обрыва. Не далее, как осенью, Иван Леонтьев утонул. Тракторист. Машину нашли, а самого лишь через 3 недели обнаружили. Течением утащило, да под обрыв затолкало. «Разве зимой есть течение?» Усомнился я. «Простите за дурацкий вопрос, но я действительно не знаю». Степан Аркадьевич пожал плечами. «Сам не слишком хорошо разбираюсь, но чуть выше, в Луковске, стоит завод красок. Он сливает в моську всякую дрянь. Тут летом то зеленая вода течет, то красная, поэтому моська совершенно непредсказуема. Она уже не обычная речка, а мутант, и живет по своим законам. Знаете, какую рыбу тут иногда вылавливают? То безглазую, то двухголовую». «В каком состоянии Илья?» «Физически удовлетворительном. Несколько ссадин, ушибы, порезанные руки. Но у него посттравматический шок, разговаривает с трудом. В основном спит». «Можно с ним поговорить?» Степан Аркадьевич встал. «Попробуйте». В палате Илья оказался один. Остальные кровати стояли без постельного белья. Очевидно, жители Луковска предпочитали болеть дома. Наметкин выглядел ужасно. Лицо сине-зеленого цвета, все в пятнах йода. «Илья?» – позвал я. «Слышишь меня?» Юноша открыл глаза. «Папа?» «Нет, это Иван Павлович. Помнишь меня?» «Нет». «Вы с Аленой вчера были у нас». «Где она?» «Ты не знаешь?» «Нет». «Зачем вы поехали в Луковск?» «На дачу. К Алене». «Помнишь, как упал?» «Куда?» «В воду». «В какую?» Я замолчал. Похоже, продолжать разговор бессмысленно. «Где Алена?» Монотонно спрашивал Илья. «Где? Позовите ее. Алена, где?» «Пожалуйста, не волнуйтесь», — совершенно спокойно ответил доктор. «Она сейчас спит в соседней палате. Проснется и приведем ее к тебе». Илья затих. Я уже хотел уходить, как дверь палаты распахнулась, и в нее влетела полная женщина лет 55 в зеленой махеровой кофте. «Сынок!» Завопила она, кидаясь к кровати. «Сыночек, так и знала, что эта дрянь тебя убьет, мальчик мой!» «Мама!» Прошептал парень и снова закрыл глаза. «Гадина!» Кричала женщина. «Мерзавка! Утопила моего ребенка!» «Ляля, успокойся!» Пытался остановить ее невысокий крепкий мужчина, вошедший следом в палату. Но жена продолжала неистовствовать. «Сволочь!» Чувствовала сердце, понимала. Беда, Илюша, от этой будет. «Ляля!» «Молчи!» Взвилась жена. «Гадюка подзаборная!» «Илья!» Заорала появившаяся на пороге Варя. Она быстро подлетела к кровати и буквально упала на парня. «Ты убил Алену!» «Сука! Утопила Илью!» Мигом откликнулась Ляля. «Все наоборот!» Завизжала Варя. «Это Илья виноват! Сначала с дороги съехал, а потом сам выплыл, а мою бедную подружку бросил! Мерзавец! Чтоб он сдох!» На секунду женщины замерли друг против друга. Потом Варя издала пронзительный вопль, подскочила и вцепилась Ляле в волосы. Палата наполнилась визгом. Мы со Степаном Аркадьевичем попытались растащить женщин в стороны. Куда там? Царапающийся, орущий, колотящий ногами клубок катался по относительно просторной палате. «Делать-то что?» Растерянно топтался доктор, наблюдая, как дамы вырывают друг у друга пучки волос. «Не умею я с бабами разбираться». Я тоже впервые присутствовал при драке нежных созданий и не слишком хорошо понимал, как нужно действовать. Может быть, конфликт утихнет сам по себе? Но баталия, похоже, разгорелась не на шутку. «У вас есть охрана?» — спросил я у Степана Аркадьевича, Краем глаза наблюдаю, как отец Ильи быстрым шагом выходит в коридор. «Так им платить надо», – заявил врач. «Деньги-то где взять? Местная администрация не слишком нас балует». И он начал песню о тяжелом положении медицины. Я растерянно следил за катающимися по полу бабами. Мужская драка выглядит омерзительно, а уж женская. Дамы моего круга никогда не выясняют отношения в кулачном бою. Надеюсь, Варя и Ляля не покалечат друг друга. Тут дверь распахнулась. Появился отец Ильи с большим ведром. Не успел я понять, что он собирается сделать, как мужик без лишних слов выплеснул грязную жидкость на остервенело колотящую друг друга парочку. Вместе с водой из ведра вылетела темно-коричневая тряпка и упала Ляле прямо на голову. «Идиот!» – завопила жена, пытаясь стащить платок. «Совсем сраный!» «Сама!» – спокойно ответил супруг. «Драку в больнице затеяла». «Она первая начала!» – взвизгнула Ляля, тыча пальцем в Варю. Я быстро встал между женщинами. «Дамы, Брэк, успокойтесь, никто не виноват. Варя, вы пойдите в туалет, умойтесь, а вы, Ляля, лучше займитесь сыном. Илья, похоже, жив и более или менее здоров. В его возрасте синяки и ссадины быстро проходят». Неожиданно женщины послушались. Варя выскользнула за дверь, Ляля, тяжело дыша, села на кровать. Степан Аркадьевич, очень довольный, что инцидент исчерпан, воскликнул. «Пойду уборщицу позову». И исчез в коридоре. Нас осталось четверо. Илья лежал на постели, Ляля сидела рядом, отец облокотился о подоконник, а я устроился на одной из незастеленных коек. Курить тут, естественно, нельзя, но очень хочется. Наверное, нужно пойти поискать место для курения. «Миша!» Напряженным голосом неожиданно спросила Ляля. «Что это с ним?» Муж приблизился к жене. «Спит просто». «С открытыми глазами?» «Ну, вроде». Я соскочил с комкастого матраца и подошел к изголовью кровати. На меня неожиданно повеяло холодом. Илья лежал, неудобно вывернув голову. Рот его был приоткрыт. Широко распахнутые глаза смотрели в потолок, покрытый серо-зелеными разводами. Щеки у парня ввалились, нос слегка вытянулся, и меньше всего он был похож на живого, мирно спящего человека. «Что это?» – прошептала Ляля. «Илюшенька, отзовись!» У меня сжался желудок. Я схватил женщину за плечи и заорал. «Степан Аркадьевич!» Доктор влетел в палату. За ним неслась парочка мужчин в халатах. Поднялась суматоха, абсолютно зряшная. Нас вытолкали в коридор. Потом в палату ввезли какие-то приборы самого устрашающего вида. Варя, успевшая более или менее привести себя в порядок, сидела на стуле около Ляли. Я заметил, что недавно убивавшие друг друга женщины трогательно держатся за руки. Миша бегал по коридору, мотался туда-сюда, словно безумный маятник. Наконец из палаты вышел врач. Не Степан Аркадьевич, а другой. Совсем молоденький, просто мальчик. И хмурым басом сказал. «Мы не боги». «Он проснулся?» С наивной надеждой спросила Ляля. «Ему лучше, да?» Врач покачал головой и почти бегом удалился по коридору. «Миша!» Жалобно протянула Ляля. «Что это? Не пойму никак!» Муж шагнул к жене, и тут я услышал легкий стук. Это Варя, не выдержав напряжения, свалилась без чувств на старательно вымытый линолеум. В Москве я очутился только в 9 часов вечера с неутешительными сведениями. Причина смерти Ильи оставалась неясной. Вскрытие проведут только завтра. Алена, вернее ее тело, покоится где-то на дне реки. Пришедшая в себя Варя, словно заведенная, повторяла, что Алена была лучшим человеком на свете. Ее обожали все, кроме Марины Райковой, которая и пыталась убить Шергину. «Она столкнула автомобиль с обрыва», – монотонно бубнила Варя. «Райкова, я знаю». Я пытался вразумить Варю. «Но это невозможно». «Она», – толдычила Варя. «Больше некому. Алену любили все-все». С Лялей и Мишей мне тоже переговорить не удалось. Родители Ильи пребывали в шоковом состоянии. Я отвез Варю домой и поехал к себе. Уже открывая дверь, внезапно вспомнил, что за весь день не съел ничего, и пожалел, что не остановился по дороге в какой-нибудь харчевне. На ужин, скорее всего, будет несъедобная дрянь, а запасы лапши доширак в спальне подошли к концу. Ладно, сначала отчитаюсь перед Элеонорой, потом съезжу в Рамстор. Там, на втором этаже, подают вполне пристойную пиццу.